Он объяснил Норе, на какую уловку они пошли. Хотя они и подставили Фабиана Мартинеса, выдав его за Соплон. Все-таки лучше, чтобы все, а особенно Адан, считали, будто она погибла. Иначе Адан никогда не прекратит попыток вернуть ее обратно, или вариант второй — убить ее. Мы пустим слух, что ты погибла в автокатастрофе. Адан, конечно, будет знать, что тебя убили во время рейда, и посчитает новость за прикрытие, что тоже отлично. Было так странно, когда Кореглазый принес ей некролог о ней самой. Коротенькое сообщение. Ее профессию обозначили как организатор вечеринок и известили о деталях похорон. Время прощания, всякая такая чепуховина. А интересно, кто пришел на похороны? Ее отец, скорее всего, обкуренный, мать, само собой, ну и Хейли. Вот, пожалуй, и все. Ненадолго растянулось на очень даже надолго. Раз в неделю звонил Келлер, говорил, что он действует, старается арестовать Адана, и что ему бы хотелось приехать навестить ее, но это небезопасно. Вечный припев, думает Нора, гулять ей небезопасно, ходить за покупками и в кино небезопасно, опасно вести хоть какую-то жизнь. Всякий раз, когда она спрашивала Кореглазого, можно ли ей пойти куда-нибудь, ответ был один. Он смотрел на нее своими щенячьими глазами и говорил «нет». «Скажи мне, что тебе нужно», — продолжал Кореглазый, — «и я тебе принесу». И одним из немногих ее развлечений стало отправлять Кореглазого в поход за покупками, все более сложными. Она детально описывает ему, какую косметику ей купить. Обычно ее не просто разыскать. Дает особые инструкции, какого именно оттенка блузка ей требуется. Изощренные просьбы о нарядах от известных модельеров из ее любимых бутиков недоступны для мужского понимания. Он покупает все, кроме платья из бутика в Лохолле. «Келлер сказал, туда мне заходить нельзя. Это будет небезопасно», — заканчивает Нора. И в отместку посылает его купить всякие женские мелочи и нижнее белье. Она слышит, как он заводит мотоцикл и с ревом уносится. Несколько часов, пока его нет, Нора наслаждается воображаемыми картинками, как он бродит краснее по секрету Виктории и, наконец, просит помощи у продавщицы. Но вообще-то ей не нравится, когда он уходит, потому что тогда она остается наедине с неприятным ей трио телохранителей. Она, не противясь, подыгрывает им, будто не знает их имен, хотя прекрасно слышит из своей комнаты, как они разговаривают друг с другом. Тот, что постарше Микки, он ничего, достаточно любезен и приносит ей чай. О, Боб, парень с курчавыми рыжими волосами, странноватый какой-то, поглядывает на нее так, будто не прочь трахнуть, но к этому Нора привыкла. Тревожит ее всерьез третий, толстяк, который все время лопает из банки персики. Большой персик, Джимми Пикони. Они притворяются, будто не помнят друг друга. «Но я помню тебя», — думает Нора. «Мое первое профессиональное траханье». И она помнит его жестокость и то, как он использовал ее, будто она так, тряпка для естественных надобностей. Нора прекрасно помнит ту ночь. А потом она вспоминает и Келлана. Не очень скоро, тем более она была под действием наркотиков, когда ее привезли сюда, но именно Келлан... Кореглазый отучал ее от наркотиков, давал ей кусочки льда, когда ей до смерти хотелось пить. А ее от всего рвало, он гладил ее по голове, пока она сгибалась над унитазом, болтал всякую чепуху, когда она мучилась бессонницей. Иногда играл с ней в карты ночи напролет, ласково уговаривал ее поесть, готовил для нее тосты и куриный бульон и специально ездил купить ей пудинг тапиока, только потому, что она как-то сказала, что у него соблазнительно загадочное название. Произошло это, когда Нора почти отошла от наркотиков и чувствовала себя гораздо лучше. Вот тут-то она и вспомнила, где видела его прежде. Дебют в качестве проститутки, моя вечеринка, премьера, когда меня представили собравшимся клиентам. Я хотела, чтобы он стал моим первым, припоминается ей, потому что он был на вид таким ласковым и добрым, и мне понравились его карие глаза. «Я помню тебя», — сказала Нора, когда он зашел в ее комнату с ланчем, банан и пшеничные тосты. На лице у него проступило удивление. Он стеснительно пробормотал: «Я тоже тебя помню». «Это было так давно?» «Да, давно. Много чего случилось с тех пор». «И то правда». В общем, Хотя ей и было ужасно скучно в ее заточении, как Нора стала называть свою жизнь тут, на самом деле жилось ей неплохо. Ей купили телевизор, радио и плеер, набор компакт-дисков и целую кипу книг и журналов. И даже сделали для нее маленькую площадку для занятий спортом рядом с домом. Кэллен и Микки огородили площадку деревянным забором, хотя вокруг на много миль не было других домов, а потом поехали и купили ей беговую дорожку и велосипед-тренажер. Так что она укрепляла мускулатуру, читала, смотрела телевизор, и все шло ничего себе до того вечера, когда по PBS показали специальный репортаж про войну против наркотиков, и она увидела кадры кровавых убийств в Эль-Саузале. У нее перехватило дыхание, когда комментатор выкладывал свои соображения, что всю семью Фабиана Мартинеса, Эль-Тибурона, казнили в отместку за то, что тот стал информатором наркоуправления. Она была в ужасе при виде показанных кадров, трупы, валяющиеся во дворе. Нора заставила Кэллена тут же связаться по телефону с Келлером. «Почему ты не сказал мне?» — прокричала она в трубку. Подумал, лучше, чтобы ты не знала. «Ты не должен был поступать так!» — кричала она. «Ты не должен был!» После этого Нора замолчала. Она лежала на кровати, лицом к стене, скрючившись, не вставала, не ела. На нее навалилась тяжелая депрессия. 19 жизней неотступно билась мысль. Женщины, дети, младенец. И все вместо меня. Ее телохранители запаниковали. Кэллен заходил к ней в комнату и сидел в изножье кровати, точно собака, молча, не разговаривая. Просто сидел. Будто бы мог защитить от боли, раздиравшей ее изнутри. Но он не мог. Никто не мог. Нора лежала, как мертвая. Но однажды Кэллен с очень серьезным выражением лица протянул ей телефон. Это был Келлер. Он коротко сказал: «Мы взяли его». Джон Хоббс и Сол Скеки обсуждают арест Адана. «Уверен был, что Артур убьет его», — говорит Хоббс. «Так было бы гораздо проще». «А теперь у нас на руках проблема», — откликается Скеки. «Это уж точно», — соглашается Хоббс. «Ситуация, чреватая большими неприятностями. И их придется разгребать. Мертвый Адан Баррера — это одно, а Адан Баррера живой и много чего рассказывающий, особенно в суде, уже совсем другое. И Артур Келлер. Трудно догадаться, что у него на уме в последнее время. Нет, положительно, необходимо предпринять кое-какие меры». Джон Хоббс садится за телефон, нужно все организовать, он звонит в Венесуэлу, а Сол Скеки отправляется разгребать неприятности. Свистит чайник пронзительно, громко. «Выключи ты эту дерьмовую штуковину!» — орет Персик. «Ты с твоим долбанным чаем достал уже!» Микки хватает с плиты чайник. «Отстань ты от него!» — вмешивается Кэллен. «Что?» «Я сказал, нечего с ним так разговаривать». «Эй, эй!» — вступает Обоб. «Что-то у нас тут напряженка!» «И точно!» — думает Персик. «Мы ведь заперты в этом домишке среди голых холмов вот уже несколько месяцев». С любовницей Адана Баррера в задней комнате. Хренова шлюха. «Микки, прости, что наорал на тебя, окей?» Персик поворачивается к Кэллену. «Окей?» Кэллен молчит. «Пойду отнесу ей чай», — говорит Микки. «Какого черта?» — возмущается Персик. «Дворецкий ты ей, что ли?» Он не хочет, чтобы Микки привязался к этой женщине. С парнями, которые много чего натворили, вечно так. Они становятся сентиментальными, проникаются сочувствием к любому живому существу, которое не пытается убить их или загнать в угол, к мышкам, птичкам. Персик видел, как закоренелые преступники проливали слезы над тараканом, подохшим естественной смертью в камере. Пусть кто другой поработает обслугой. Вон, пусть Обоб. Он и смахивает на официанта. Хотя нет, пускай лучше Кэллен. Кэллен догадывается, какие мысли бродят у Персика в голове. И огрызается: «А почему бы тебе не отнести ей чай?» «Я тебя попросил», — возражает Персик. «А чай-то остывает», — вмешивается Микки. «Нет», — говорит Кэллен, — «ты не попросил, ты приказал». «Мистер Кэллен», — говорит Персик, — «не будете ли вы так любезны отнести молодой леди ее чай?» Кэллен берет со стойки чашку. «Черт, вот что приходится терпеть», — бросает Персик, когда Кэллен идет в комнате Норы. «Постучись сначала», — подсказывает Микки. «Она же шлюха», — возражает Персик. «Что, никто никогда не видел ее голой, что ли?» Персик выходит на крыльцо, смотрит на лунный свет, обливающий голые холмы. и удивляется про себя, как, хрен дери, он дожил до такого, нянчится со шлюхой. К нему присоединяется Кэллен. Проблемы? Шлюха Барреры, сплевывает Персик. Мы что, теперь обязаны обихаживать ее? Лично я обрубил бы ей к черту руки, да отослал ее обратно. Она тебе ничего не сделала. Тебе просто охота трахнуть ее. А я тебе вот что скажу. Давайте все попользуемся. Кэллен смотрит ему в глаза и говорит: Джимми, попробуй дотронься до нее, и я тебе пулю меж глаз сажу. Вообще-то давно надо было. Еще в тот раз, много лет назад, когда я в первый раз увидел твой жирный зад. Желаешь порезвиться, ирландец? Так еще не поздно. Микки, выйдя на крыльцо, встает между ними. Завязывайте вы, придурки. Скоро все закончится. Нет, думает Кэллен, закончится все сейчас. Кэллен знает Персика. Знает хорошо. Если тот заберет что себе в башку, так непременно сделает, чтобы ему не втемяшилось. И он читает мысли Персика. Баррера убил человека, которого любил я, а теперь я убью ту, кого любит он. Кэллен, зайдя в дом, проходит мимо Обопа, стучится в Норину дверь и входит. Пойдем. Отрывисто бросает он. Куда? Удивляется Нора. Пойдем, повторяет Кэллен. Надевай туфли, мы уезжаем. Она озадачена. Он не ведет себя ласково и стеснительно, как обычно. Он раздражен, жесток и командует ею. Норе это не по душе, и она нарочито медленно надевает туфли, чтобы показать ему, он тут не начальник. Давай же, поторопись. Остынь. Я и так как лед, возражает Кэллен. Шевели задницей, ладно? Нора встает, смотрит на него в упор. И какую скорость ты желаешь, чтобы я включила? Она удивлена, когда он хватает ее за руку и быстро тащит к двери. Кэллен ведет себя, как типичный засранец мачо, и ей это не нравится. Эй! Некогда тут рассусоливать, бросает Кэллен. Нужно поскорее со всем этим разделаться. Нора пытается вырваться, но хватка у него железная. И у нее нет выбора, только следовать за ним, когда он тянет ее в другую комнату. Держись позади меня. Кэллен вынимает свой любимый пистолет и держит его наготове. Что происходит? Недоумевает Нора. Он, не отвечая, все тянет ее в большую комнату. «Какого хрена ты делаешь?» — изумляется Персик. «Мы уходим». Персик хватается за пистолет в кармане куртки. «Ну-ну», — хмыкает Кэллен. И Персик передумывает. «Кэллен!» — хнычет Обоп. «Ну что ты задумал?» И потихонечку продвигается к дробовику, лежащему на стареньком диване. «Не вынуждай меня, Стиви, стрелять в тебя», — предостерегает Кэллен. Будет ужасно погано видеть, чем обернулась заварушка, начавшаяся с того, что он пытался спасти жизнь Обопу. Я не хочу стрелять в тебя. И Обоп тоже явно не хочет, чтобы в него стреляли, а потому рука его застывает. Ты все как следует обдумал, — вмешивается Микки. Нет, — думает Кэллен, — ничего я не обдумывал. Только знаю, я никому не позволю убить эту женщину. И, заслоняя собой Нору, он пятясь выходит из дверей. Пистолет его нацелен на старых друзей. Увижу кого из вас, убью. Прыгай, велит он Норе, и сам вскакивает на мотоцикл, хватайся за пояс. Очень хорошо, что она послушалась, потому что он сходу врубает газ, и мотоцикл сначала встает на дыбы, как норовистая лошадь, а потом мчится, взметая позади тучу пыли. Нора вцепляется еще крепче, когда он сворачивает на немощенную дорогу и катит вверх по крутому холму, заднее колесо виляет, зарываясь в мягкую землю. На вершине он останавливается, на небольшом пятачке, оголенном яростными ветрами Санта-Аны. «Держись!» — кричит он. И она чувствует, что летит. Несется вниз по холму в невесомости. Вслед им плюют выстрелы. Кэллен не обращает на них внимания, сосредоточившись на мотоцикле. Мимо хибар, машин, людей, прячущихся за машины. Они тянутся за оружием, но ныряют вниз, когда свинец разбивает стекло. Нора едва успевает это заметить. Все сливается в сплошное пятно. Слух улавливает выстрелы, свист пуль, обрывки испуганных вскриков. Видит она только его шлем, и она кладет голову ему на плечо и крепко, изо всех сил, держится. Она точно попала в тоннель, где свистит ветер, и ветер силится сдернуть ее с мотоцикла. Они мчатся так быстро, так быстро, так быстро вниз по грунтовой дороге. Уже стемнело, чернота смыкается вокруг нее в этом скоростном тоннеле. И теперь Нора поняла, они убегают от смерти, мчатся навстречу жизни, бросая вызов судьбе, отбросив всякую веру. Вся ее надежда сосредоточилась в сумасшедшем, который гонит вперед мотоцикл, ее подбрасывает на неровностях дороги, она подпрыгивает, и вдруг они в воздухе. Они парят в воздухе, заброшенные в ночное небо небольшой кочкой. Нор летит, летит с ним к звездам. Звезды так прекрасны. Они сейчас разобьются. Они погибнут, их кровь разольется лужицей на дороге, их общая кровь. Она чувствует, как пульсирует ее и его кровь, несущаяся к небу. Тут они приземляются, мотоцикл, вырвавшись из-под контроля, входит в длинный юз. Нора вцепилась в Кэллона, она не хочет умирать одна. Она хочет умереть с ним в этом длительном скольжении к смерти, в медленно-стремительном скольжении в забвение, миг боли, а потом ничего, пустота и следом покой. Она всегда думала, что умирающий человек уносится на небо, но, оказывается, он падает, падает вниз и вниз. Нора держится за Шона, обнимает его, прижимается к его спине. «Не дай мне умереть одной, я не хочу умирать в одиночку». Он выправляет мотоцикл, они несутся дальше. Воздух, который они раздвигают своим движением, такой холодный, а кожа его куртки теплая, греет ей лицо. Кэллон делает длинный вдох, глотая воздух, и Нора может поклясться, что слышит смех, заглушающий грохот мотора. Или это грохочет ее сердце? Но она слышит свой смех и слышит, как смеется он. Под колесами вдруг понеслось гладкое шоссе, гладкое и черное. Они выехали на асфальт, на чудесную, ровную американскую дорогу. Джимми Персик выходит на крыльцо, прихватив с собой только что открытую банку персиков и ложку. В небе висит красивый осколок серебряной луны, и сейчас самое время подумать. Может, это было у Кэллона уже давно на уме, у этого хитрозадого ирландца, сукина сына. А может, они с девкой спланировали все вместе? Он же вечно таскал ей чай. Очень даже похоже на Кэллона. Всегда был одиноким волчарой. Солу, конечно, не понравится. Звонил опять с инструкциями, все угрожал. Вот я приеду, я хочу проверить, что там все на местах. Что ж, Скеки выследит Кэллона и проучит, преподаст ему урок, как кидать друзей. Джимми запустил ложку в банку. Ломтик персика взлетел в воздух. Сок плеснул персику на грудь. Джимми опустил глаза, удивляясь, чего это он такой золотисто-красный, цвета пылающего заката. Он и не знал, что такой компот бывает. Грудь у него стала липкой и теплой. И он изумляется, отчего это солнце сегодня заходит во второй раз. Следующая пуля угодила ему точно в лоб. Обоб видит это, выглянув из окна, забранного мелкой сеткой. Рот у него складывается идеальной буквой «О», когда он наблюдает, как мозги персика растекаются по стене дома. Но это все, что он успел рассмотреть. Пуля влетает в открытый рот и взрывается у него в черепе. Микки, увидев, как Обоб осел, будто весенний снег, ставит чайник. Вода только-только начинает закипать, когда в дверь врываются Скеки и два его стрелка, направив на него винтовки. Сол. «Микки, а я вот чай пить сажусь», — бормочет Микки. Сол кивает. Чайник свистит. Микки наливает кипяток в битую чашку, несколько раз окунает туда чайный пакетик. Чашка позвякивает, когда он сыплет сахар и добавляет молоко. Мелко стучит ложка о край чашки, когда трясущейся рукой он размешивает чай. Поднеся чашку к губам, он делает глоток и улыбается. Чай хороший, горячий. Он кивает Солу. Быстро и чисто Скеки приканчивает Микки и, переступив через труп, входит в спальню. Норы тут нет. И где же Кэллон? Его Харлей исчез. Вот черт! Кэллон увез женщину. Он играет в одиночку, думает Скеки, и теперь придется охотиться за ним. Но сначала нужно подчистить все тут. За пару часов его люди устроили в доме лабораторию по изготовлению метамфетамина, затащили внутрь труп персика, полили стены йодисто-водородной кислотой, затем, отойдя на приличное расстояние, обстреляли окна зажигательными пулями. Пожарникам в ту ночь повезло, ветер дул совсем слабый, и огонь от взрыва лаборатории выжег всего акров 12 старой травы и кустарника на холме. Что ж, не так уж плохо, полезно даже, чтобы время от времени случался такой пожар. Выжигал бы старую траву, чтобы на ее месте выросло новое.